Полимеры. Раз органические молекулы можно собирать в пространственные структуры, то почему бы не собрать действительно большую молекулу из большого количества повторяющихся маленьких? Вещества из таких молекул называются полимеры. Молекулярная масса у них от нескольких тысяч до нескольких миллионов. Человек освоил изготовление и использование множества полимеров. Например, целлюлоза, которая лежит в основе бумаги, — полимер. Полимерами являются материалы, из которых изготовлены пакеты в магазине, клавиатура и мышь от компьютера, корпус мобильного телефона и шариковой ручки, пластиковые бутылки, одноразовая посуда и еще много-много вещей, окружающих нас в повседневной жизни. Сфера применения полимеров велика. Химическая промышленность, производство пластмасс, дубильных веществ, машиностроение, авиастроение, нефтеперерабатывающие предприятия, медицина и фармакология, строительная промышленность, легирование сталей, конструкции звука- и теплоизоляции, строительные материалы, изготовление игрушек, посуды, труб, окон, предметов быта и домашней утвари.